Часть вторая. Основы фэн-шуй. Глава первая. Магический восьмиугольник Багуа. Наш рассказ о магии фэн-шуй будет неполным, если мы не остановим свое внимание на магическом восьмиугольнике Багуа. Зная силу каждого из секторов Багуа, вы сможете с успехом вносить удивительные изменения в свою жизнь. Если поначалу вам покажется, что это слишком сложно, то начните с одного, но самого важного и значимого для вас сектора. Внесите соответствующие изменения. Уберите негативные предметы и активизируйте нужный элемент. Вы увеличите свою удачу со временем. Оглядываясь назад, вы будете очень рады, что вы это сделали. Происхождение восьмиугольника Багуа фэн-шуй. Восьмиугольник Багуа, также известный как Багуа-карта, является одним из ключевых инструментов фэн-шуй, традиционной китайской практики гармонизации пространства. Багуа – это карта вашего энергетического мира внутри помещения. Происхождение Багуа можно проследить до древних времен, когда философия даосизма и учение о ци, жизненной энергии, начали формировать представления о взаимодействии человека и окружающей среды. Слова «багуа» переводятся как «восемь триграмм», что указывает на их связь с книгой перемен «Ицзин», древним китайским текстом, который использовался для предсказания и философских размышлений. Каждая из восьми триграмм отражает различные аспекты жизни и ее силы. Они представляют такие важные для человека сферы, как богатство, здоровье, любовь, поддержку, карьеру и другие, которые важны для гармоничного существования. Традиционно восемь важных секторов окружает центральный сектор Тайцзи, где находится сектор здоровья. Если вы нанесете восьмиугольник Багуа на план своего дома, то вы заметите, что каждый его сектор соответствует определенной сфере жизни. Сопоставьте то, что вы имеете в настоящий момент в действительности, и то, как выглядит соответствующий этой сфере жизни сектор вашей квартиры. Очень удобно, что каждый сектор Багуа имеет свое соответствие, свою триграмму, свой элемент, свое число и компасное направление. Структура Багуа. Восьмиугольник Багуа делится на 9 секторов. В центре находится сектор Тайцзи – здоровья, каждый из которых отвечает за определенную сферу жизни. Первое – север. Карьера, бизнес. Триграмма Кань – элемент вода. Второй – северо-восток. Знание, духовность, образование. Триграмма Гэнь – элемент земля. Третий – восток. Семья, здоровое генеалогическое дерево. Триграмма Джень – элемент большое дерево. Четвертый – юго-восток. Богатство, изобилие и роскошь. Триграмма Сюнь – элемент дерева. Пятое – юг. Признание, репутация, слава. Триграмма Ли – элемент огонь. Шестой – юго-запад. Любовь и отношения. Брак. Триграмма Кунь. Элемент большая земля. Седьмой. Запад. Креативность, творчество, плоды, дети. Триграмма Дуй. Элемент металл. Восьмой. Северо-запад. Поддержка, помощники, полезные люди, путешествия. Триграмма Цянь. Элемент большой металл. Учитывая эти категории, можно использовать Багуа как систему для анализа и улучшения различных областей жизни. Наложение Багуа на план дома. Чтобы правильно наложить восьмиугольник Багуа на план вашего дома или квартиры, следует выполнить несколько шагов. Первое. Подготовьте план. Начиная с простого плана вашего дома, нарисуйте его в масштабе, включая все комнаты и ключевые элементы, двери, окна и так далее. Второе. Определите компасную ориентацию. Установите, где в вашем плане располагается север. Это можно сделать с помощью компаса. Или, если план уже отображает ориентировку, просто воспользуйтесь этим. Третье. Наложение багуа. Установите восьмиугольник на план так, чтобы северный сектор багуа совпадал с севером на вашем плане. Багуа обычно не поворачивается или не искажается, так что следите за правильностью размещения. Четвертое. Анализируйте сектора. После наложения вы можете проанализировать каждый сектор. Посмотрите, какие комнаты или зоны связаны с определенными аспектами жизни. Например, если на сектор благосостояния попадает кухня, это может указывать на потенциальные возможности в финансах через семью и питание. Проведите глубокий анализ соответствующего элемента сектора, его дизайна, цветов и формы. Пятое. Корректировка пространства. При необходимости используйте методы фэн-шуй для корректировки уровней энергии в секторах. Это может включать изменение оформления, добавление элементов, например, цветов, зеркал, или устранение препятствий, которые мешают свободному потоку энергии ци. Шестое. Учитывайте текущее состояние. Постарайтесь быть критичным к существующему состоянию вашего пространства. Очень полезно посмотреть на свое привычное пространство как бы со стороны. Тренируйте критическое осмысление и анализ своего окружения. Иногда требуется более глубокая работа над самой структурой, чтобы все сектора начали работать в гармонии. Клеточки пространства. Пять элементов. Во фэн-шуй элементы взаимодействуют в контексте пяти природных стихий. Дерево, огонь, земля, металл и вода. Каждая стихия не только имеет свои характеристики, но и влияет на другие элементы, создавая динамическую систему, в которой они могут поддерживать друг друга или, наоборот, конфликтовать. Взаимодействие элементов в каждом секторе вашего дома оказывает мощное воздействие на многие события в вашей жизни, даже если вы это не осознаете. Давайте же ознакомимся поближе с пятью элементами. Пять элементов и их взаимодействие. Первое. Дерево. Сила. Ассоциируется с постоянным неуклонным ростом, развитием и творчеством. Способствует легкому успеху и планомерному продвижению вперед. Созидание. Вода питает дерево. Истощение. Дерево питает огонь. Конфликт. Дерево может подавлять землю, корнями поглощая питательные вещества. Второе. Огонь. Сила. Символизирует страсть, энергию и трансформацию, а также силу, быстроту и мощные изменения. Созидание. Дерево рождает огонь. Истощение. Огонь преобразует дерево в пепел, превращая его в новую материю. Конфликт. Огонь конфликтует с энергией воды. Вода тушит огонь. Третье. Земля. Сила. Олицетворяет стабильность, здоровье, спокойствие, выдержку, надежность и заботу. Созидание. Огонь рождает землю. Костер порождает золу. Вулкан порождает горы. Истощение. Земля рождает металл, формируя его из недр. Конфликт. Земля поглощает воду, что может привести к осушению источников. Земля преграждает путь воде, останавливает потоки воды, держит в рамках берега ручьев, озер и рек. Четвертое. Металл. Сила. Символизирует силу, резкость, власть, структуру и порядок. Созидание. Земля рождает металл, поддерживает его. Металл рождается в земле. Истощение. Металл рождает воду. Вода истощает металл. Конфликт. Металл рубит дерево, режет дерево, не позволяет ему разрастаться. Пятое. Вода. Сила. Представляет текучесть, эмоции, словоохотливость, общение с людьми и интуицию. Созидание. Металл поддерживает воду. Истощение. Дерево истощает воду, впитывает ее. Конфликт. Дерево конфликтует с землей. Корни дерева разрушают землю. Циклы взаимодействия. Взаимодействия между элементами описываются двумя основными циклами – созидательным и разрушительным. Созидательный цикл – порядок, в котором элементы усиливают друг друга. Дерево, огонь, земля, металл, вода, дерево. Разрушительный цикл – порядок, в котором элементы подавляют друг друга. Дерево, земля, вода, огонь, металл, дерево. Цвета и формы каждого элемента. Огонь. Все оттенки красного. В некоторых случаях розовый цвет, пурпурный и оранжевый цвета. Форма. Треугольник, пирамида, форма пламени свечи. Земля. Все оттенки коричневых, желтых и песочных цветов. Терракота. Форма. Квадрат. Металл. Серебряный, золотой, белый, желтый и серый цвет. Форма – круг. Вода. Все оттенки голубого и синего цвета. Черный. Форма – волнообразная, изогнутая, плавная, искривленная. Дерево. Коричневый и все оттенки зеленого цвета. Форма – прямоугольная, вытянутая вверх. Узнав все эти тонкости, постарайтесь проанализировать свое окружение с точки зрения наличия тех или иных элементов. Проведите небольшой тест для себя, чтобы быть уверенным во всем том, что вы делаете для изменения своего окружения. Вот небольшой пример. Фарфоровая кружка, из которой вы пьете элемент земля. Фонтан, бассейн, аквариум, элемент вода. Плита, камин, электролампочки, свечи, освещение, элемент – огонь. Деревянный стол и комнатные цветы, элемент – дерево. Колокольчик, металлический поднос, ручки на дверях, элемент – металл. Имейте, пожалуйста, в виду, что иногда предметы сочетают в себе качества нескольких элементов. Иногда бывает сложно сразу распознать их истинные качества. Например, холодильник – это металл, но в нем присутствует и огонь, электричество. Посудомоечная машина – это тоже металл, но в нем присутствует еще вода и огонь. Свеча – это, конечно, элемент огня, но высокая зеленая свеча вполне может представлять собой активный элемент дерева. Как это работает? Самое главное – это обозначить для себя свое намерение, то, что вы хотите сделать в данном секторе. Если ваша задача – поддержать элемент, то вам нужно добавить элемент поддерживающий, созидающий, а также ярко проявить сам элемент в нужном секторе. Если вы хотите ослабить силу элемента, то вы можете использовать тот элемент, который идет сразу за ним, то есть истощающий цикл. В дополнение к этому можно использовать тот элемент, который конфликтует. Например, с чего чаще всего люди начинают практиковать фэншуй? С активизации зоны богатства. Юго-восток – богатство. Это элемент дерева. Следовательно, вам нужно проанализировать, как чувствует себя ваш элемент дерева в юго-восточном секторе. Присутствуют ли там живые растения? Цветы, зеленый цвет. Для укрепления элемента дерева в этот сектор необходимо поместить воду или хотя бы цвета воды – голубой, синий, черный, фиолетовый. Применение багуа фэншуй. Понимание этих взаимодействий позволяет использовать фэншуй для создания гармоничной среды. Размещение объектов. Правильный выбор цвета, формы и материалов для создания требуемой атмосферы. Декор и растения. Выбор растений или элементов декора, например, водные элементы в зоне богатства, для стимулирования роста и привлечения удачи. Сбалансированное пространство. Определение элементов, которые могут доминировать или отсутствовать в вашем пространстве, и внесение корректировок для достижения гармонии. Взаимодействие элементов фэншуй основано на древних концепциях, которые подчеркивают значимость баланса и гармонии во всех аспектах жизни. Понимание этих взаимодействий может помочь создать более благоприятную и умиротворяющую среду, способствующую вашему благополучию и успеху. Фэншуй и использование восьмиугольника Багуа могут стать мощными инструментами для улучшения качества жизни и гармонизации пространства. Правильное наложение и анализ секторов помогает выявить проблемные зоны и делать необходимые изменения для достижения баланса и процветания. Важно помнить, что фэншуй – это не просто набор правил, а искусство чувствовать и понимать свое пространство, направляя энергию ци так, чтобы она позитивно влияла на все аспекты жизни.